Ник назвал Рознигом. Есть подозрение, что он теперь последний волх во всем княжестве. Пусть говорит. Розник снял шлем. И Лада увидел добродушное лицо с большим родимым пятном на правой щеке, спускавшееся на шею. Когда-то оно выглядело добродушно. Теперь мертвенная бледность и неподвижные глаза лишь намекали на то, как раньше выглядел этот человек. «Ладно», — неохотно кивнул сотник. «Их было пятеро. Они замаскировались на крыше Харгара. Потом сбросили туда какие-то свертки, подожгли и сбросили». Розник наклонился к трупу и снял у него с пояса взрывной мешочек. «Взрывной порошок», — тихо сказал он. «Восточные штучки. Только они знают секретный состав». «Их было пятеро. Четверо успели спрыгнуть, или их отбросило взрывом», — продолжил Лада. «А пятый, как мне показалось, упал внутрь». «Показалось?» «Я потерял сознание, так что я не уверен. Но незадолго до взрыва туда вошел великий князь». Дружинники переглянулись. «Надо разгребать завалы». «Как? Такое пламя! Пока не выгорит, даже не подойдешь! Мы, мертвяки, жары, конечно, не боимся, но нас слишком мало». «Все это уже не важно. Мы позволили убить князя, а без него всему княжеству смерть!» В этот момент в кострище рухнуло тяжеленное бревно, вызвав огромную вспышку и сноп искр, а затем еще одно. Там явно что-то происходило. «Это князь! Князь! Он жив!» Послышались восторженные крики. Из-под завалов показалась бледная костлявая рука с княжеским перстнем. Она ухватила еще одно раскаленное добело бревно и с трудом отодвинула в сторону. Дружинники тут же ринулись помогать, и через несколько мгновений из-под завалов извлекли обгоревшего, изуродованного огнем князя. Все волосы и половина кожи на лице выгорели, одежда превратилась в обугленные куски ткани, сросшиеся с плотью. Вид князя стал еще более жутким, чем обычно. «Разберите завалы!» Сипло приказал он. «Тысяцкого ко мне! Собрать всех выживших думных чинов на княжеский совет! И дайте уже, наконец, чем-то прикрыться!» Все забегали, бросившись выполнять приказание. Князь обернулся в принесенную ткань, огляделся на пожарище и тяжело вздохнул. Затем его взгляд упал на Лада. «Ты иди за мной!» Лада волочился за великим князем по засыпанному пеплом двору, а правитель на ходу продолжал отдавать распоряжения. Молодой Тысяцкий внимательно слушал и запоминал все мелочи с первого раза, только задумчиво кивая. «Разошли отряды по округе. Пусть опросят всех крестьян в близлежащих деревнях, особенно охотников. Не видели ли они чего-то странного? Отправь воронов в княжество Тысячи Берегов и потребуй подробный отчет у Ратибора. Мы должны понять, как нихонцы прошли незамеченными от океана до наших стен. Выставь круглосуточные караулы вокруг всего града. Поручи беричам выступить на площадях и успокоить народ. Растопи мне баню с мыльным корнем. А этого...» Он указал на Лада. «Прикажи напоить и накормить. А это кто?» Он возмущенно махнул в сторону группы стражников, обыскивающих княжеский терем. «Мы не знаем, была ли это единственная группа нападавших, великий князь. Вам нужна охрана. Немедленно отправь всех на разбор завалов. Повинуйся». Тысяцкий свистнул, махнул рукой, и стражники покинули княжеский терем. «Пока свободен. Следующий отчет через четверть свечи». Тысяцкий склонил голову и поспешил исполнять приказание. Мертвый князь поднялся на крыльцо и повернулся к Ладе. «Я должен привести себя в порядок. А тебе сейчас принесут еды». Он зашел в терем. Лада ощутил, как уходят последние собранные в кулак силы, и осел, оперевшись на расписанную ограду крыльца. От пережитого потрясения ему захотелось заплакать, как в детстве он боялся, что дружинники или сам князь увидят его слабость. «Ваше волховство!» — услышал он рядом смущенное покашливание. «Трапезничать изволите?» Рядом стоял пожилой стряпчий с грубым деревянным подносом, на котором дымилась еда. Он поставил поднос рядом с Лана. «Набирайте сил. На ваши юные плечи теперь ляжет тяжелая ноша». Он поклонился и вернулся в столовую избу. Лада ел горячую похлебку, свежий хлеб, запивал сладким медом и совсем не чувствовал вкуса. Когда он доел, на втором этаже терема открылось окно, из которого выглянул князь. «Поднимайся!» Лада вскочил, стряхнул с одежды крошки, вытер руки о штаны и благоговейно вошел в княжеский терем. Оказаться внутри уже само по себе было большой честью. А ему еще и предстояло войти в княжеские покои. Лада ожидал увидеть роскошь и богатство. Но князь жил очень скромно. Можно даже сказать аскетично. Никаких украшений и излишеств. Окружение свидетельствовало о том, что хозяин дома проводит все время в работе, а не в отдыхе и развлечениях. Просторный рабочий стол был завален свитками, толстыми книгами, картами княжества. В углу стоял потрепанный деревянный манекен для отработки боевых навыков. Из мебели – гардероб для церемониальных одеяний и книжный шкаф до потолка. Кровать князю была не нужна, как и такая глупая вещь, как сон. В темном уголке Лада увидел настоящую реликвию. Детские доспехи, в которых маленький княжич Брислав принимал княжеские постриги и впервые был посажен на коня перед войском. Когда-то он надеялся, что сможет облачить в эти доспехи и своего сына. Но этому уже никогда не суждено будет сбыться. Великий князь стоял перед гардеробом, посвежевший, насколько это возможно, отодравший куски обгорелой плоти и расплавленной одежды, отмывшейся от гари. Теперь он пытался замаскировать ужасные ожоги на лице. «Кажется, придется заказать маску. Если я в таком виде покажусь на людях, меня поднимут на вилы!» С усмешкой сказал он. Лада растерянно кивнул. Он никогда раньше не общался с князьями и не понимал, как позволено себя вести, а как нет. Брислав облачился в просторный бордовый сарафан, закатал рукава и подошел к Ладе. «Как тебя зовут?» «Лада, милостливый государь». «Лада... Не помню тебя среди волховских детей. Не тот ли ты безродный смерть с магическими способностями?» «Он самый, милостивый государь. Безроднее никуда». «Что ж, тут ничего не поделаешь. Теперь тебе предстоит продолжить дело всех оборвавшихся знатных родов. Будешь хорошо служить, дарую тебе титул и сам станешь основателем рода». «Что? Великий князь, я не совсем понимаю, о чем вы». «Все погибли. Все до одного. У нас больше нет волхвов, кроме тебя». На этих словах князь сжал кулак и резко ударил в стену. Бревно хрустнуло. «А я не могу без волхвов, не могу! Тем более, если война! На то, чтобы отыскать новых и воспитать, уходят годы. Но тебе придется это сделать гораздо быстрее. И да, можешь забыть про княжеский суд». Князь похлопал Лада по плечу и направился к рабочему столу. Там он извлек из-под завала в какой-то свиток, сдул с него пыль, чиркнул пером и протянул Лада. «Вот твоя грамота на волхование. Теперь ты волхв. А согласно книге Солнца, в княжестве всегда должен быть верховный волхв. Засим, величайшим княжеским повелением облекаю тебя властью и званием верховного волхва. Стань на колени. Поцелуй перстень». Лада растерянно упал на колени, прикоснулся губами к холодному перстню, сжимая в воспотевших ладонях грамоту. «Стань, верховный волхв. Теперь ты член княжеского совета и имеешь право совещательного голоса на моих заседаниях. Я тебя внимательно выслушаю и приму свое решение. Тебе положено довольствие и покой на моем дворе. Остальное узнаешь потом». «Спасибо». Князь тяжело вздохнул. «Тебе придется очень быстро учиться, Лада. Сейчас мы идем на совет. Внимательно слушай и мотай на ус, а сам помалкивай». В большой зале за длинным столом собралось ближайшее окружение князя. У всех были хмурые, встревоженные лица. Они что-то вполголоса обсуждали. Многие места пустовали. Когда великий князь и Лада вошли в залу, стулья заскрипели. Все встали и замерли в полупоклоне, пока князь не сел во главе стола и кивком не позволил остальным последовать его примеру. Лада, стараясь казаться как можно незаметнее, вжался в пустующее кресло на дальнем конце стола. Но это его не спасло. «Всех прошу поприветствовать нашего нового верховного волхва, Лада!» — представил новенького князь. На Лада скрестились тяжелые взгляды государевых мужей. Лада привстал и неловко поклонился. Тем временем великий князь что-то положил на стол. «Кто-нибудь знает, что это?» Присутствующие вгляделись повнимательнее и отдернулись назад. Им вдруг будто захотелось оказаться как можно дальше от стола. «Это взрывчатый порошок, который мы нашли у убийц. Я приказал отправить эти мешочки коменданту Берестяной крепости, как лучшему знатоку взрывного дела. Но сейчас не об этом. Вы знаете, что означают эти бомбы?» Советники переглянулись. Никто не ответил. «Империя Тенна», — продолжил великий князь. «Мне сложно понять, зачем это нужно императору? Но оно случилось. Нас ждет война. И сейчас мы к ней не готовы. Тем более, не готовы бороться с Тенским флотом и высаживаться на их острове. Необходимо вынудить их атаковать нас первыми. Поэтому с завтрашнего дня все купеческие дела с Тена налагаю княжеский запрет». На этих словах из-за стола вскочил толстый бородач в богатой меховой шубе, представитель купеческой гильдии по имени Сдембор. «Великий князь!» — густым басом воскликнул он. «Ты мудр и велик, но прошу тебя, не руби с плеча. Мы хорошо торгуем с Тена. Держава твоя богатеет. Люди твои счастливы. Много лет честным трудом мы развивали эту торговлю. Учили общаться с нихонцами, заключали ряд, строили торговый флот. И вот сейчас, когда труды моего отца начали приносить плоды, ты велишь все это срубить под корень. Зачем?» Князь внимательно слушал, сохраняя непроницаемое выражение лица. Никто не смог бы понять, о чем он думает, слушая купца. Презирает его, насмехается или соглашается с доводами. Купец тоже пытался прощупать правителя, для чего сделал паузу, ожидая его реакции. Но князь, не мигая, смотрел на купца, и тому пришлось продолжить. «Ни в коем случае не претендую на то, чтобы сравниться с вашей мудростью. Но чтобы вынудить Тена напасть, нужно лишь перестать поставлять им древесину для кораблей, без которых они не смогут добывать священные водоросли Мадзуку». «Какие еще водоросли?» — недовольно пробурчал молодой купец Арислав, сидящий рядом с бородачом. «Садитесь, Дебор. Я обдумаю ваши слова. Сейчас нужно обсудить более насущные вопросы». Купец явно не сказал еще всего, что хотел, но подчинился. «Я уже и забыл, что выросло целое поколение, не помнящее войны с нихонцами», — усмехнулся князь и повернулся к задавшему вопрос про водоросли Ариславу. «Вы знаете про спящего императора?» «Конечно, великий князь. Долгие тысячи лет в Красном дворце спит император, и его сны — это жизни его подданных. Принимая порошок из водорослей Мадзуку каждый день, нихонцы открывают свой разум для проникновения в него спящего императора. И каждый становится его частью, что бы вся эта чушь не значила». Присутствующие тихо засмеялись. Все, кроме князя. «Эта чушь значит всего лишь то, что мы имеем дело с идеально организованным противником. Император управляет своими подданными напрямую. Я никогда не забуду Нихонскую армию. Это как единый организм, как пчелиный рой или колония муравьев. Каждое движение отряда, каждый маневр идеально соотнесены с другими. Победить такое войско — невероятно трудная задача. А еще это значит, что, придя в сознание, любой пленный тут же убьет себя. Например, откусит язык или захлебнется собственной кровью, или просто перестанет дышать. У них нет личности. Они лишь сосуды для воли императора. «Склоняюсь перед вашей мудростью и опытом, великий князь!» — поклонился купец Арислав. «Еще один насущный вопрос. Для войны нам потребуются волхвы. Простым мечом и щитом не справиться при всей доблести наших воинов. Но, как вы знаете, после сегодняшнего удара у нас остался последний волх, и он, скажем так, далек от требуемого уровня». Лада поймал на себя косые взгляды и покраснел от смущения. «Я долго думал, что нам с этим делать. Отбирать и растить новых волхов слишком долго. Да и Лада еще самому нужно учиться. Поэтому я пришел к непростому решению. Даровать помилование культу Урса». В зале повисла тишина. «Вы мои советники или нет?» Раздраженно прервал молчание князь. «Говорите, что думаете?» «Великий князь!» Осторожно взял слово старец Тиун, ведающий судебными делами в темнице. «Эти мерзкие отступники, поклоняющиеся медведю, живущие в глухом лесу в полудиком состоянии, всей душой ненавидят наше чудесное княжество. Говорят, что они проводят черные ритуалы, совращают крестьян свой черный культ. Даже если ты подпишешь княжескую грамоту, дарующую им прощение, то узнают ли они о твоей милости? Ведь мы не раз пытались с ними связаться. Но они убивают каждого, кто пытается войти с ними в разговор. Каждого, кроме другого волхва». Внимательно посмотрел на Лада князь. У того внутри все похолодело. Он внимательно слушал присутствующих, но с трудом понимал, о чем речь. Теперь же и до него дошло. «Это будет твое первое задание, Верховный Волхв. Найти культ Урса в глухих лесах Иньмы, втереться к ним в доверие и убедить пойти ко мне на службу. Отправишься по Суждальскому тракту через 3 дня». «Один?» Только и смог выдавить из себя Лада. «Извини, каждый воин на счету. Не бойся. По дороге расположено множество трактиров, где тебя с радостью примут на ночлег». В голове у Лада пронесли сотни вопросов о бандитах, постоянно нападающих на Суждальский тракт, о лезущей из всех щелей нечисти, которая с каждым днем становится все злее и опаснее. Наконец, об отступниках культа Урса, которым ничто не мешает убить его, как и всех остальных. Но он промолчал. Было понятно, что вопросы не помогут. Все уже решено. Может, лучше было все-таки согласиться на Карачуна и лежать сейчас с остальными, ожидая сожжения на погребальной тризне. Результат все равно один и тот же, а мучений меньше. Князь осмотрел остальных членов совета. «Другие мнения». Но все молчали. Опыт подсказывал им, когда князь действительно хотел их услышать, а когда все уже решил и только соблюдал приличие. «Вот и славно. Возвращаясь к вашему вопросу, купец Дебор». Сдебор вздрогнул от неожиданности и встал. «Я обдумал ваши слова. В них есть смысл. Однако, как я объяснил, нам важно не только подтолкнуть Тена к нападению, но еще и хорошо выглядеть в глазах махейцев. Если мы прекратим торговлю лишь корабельным лесом, о поставках которого я лично подписывал договор, это будет очевидной провокацией с нашей стороны. Между тем, прекратив всю торговлю целиком и выставив это как форс-мажор, вызванный атакой шиноби на наш стальной город, мы будем выглядеть как пострадавшая сторона. Махейцы принимают решения народными голосованиями, шумной свары, где решает не расчет и разум, а эмоции и чувства. Поэтому мы должны произвести максимально хорошее впечатление. Посольскому приказу поручаю продумать мероприятие по задабриванию махеицев. Нужны приятные подарки и символические жесты перед основными переговорами. А торговлю, к сожалению, придется прекратить. Все. Сдебор рухнул на стул, как подкошенный, и спрятал лицо в руках. «Это все? Столько трудов!» «Княжество в опасности, Сдебор. Это наш долг. Постараюсь вам помочь по возможности и компенсировать потери заказами от княжеского двора». Сдебор, сдерживая горечь, поклонился. «На этом все. Вопросы военной подготовки подробно обсудим в следующий раз. Да поможет нам солнцелекий Хорос!» «Хорос!» — воскликнули присутствующие и стали расходиться. Лада остался за столом один. Князь удалился в свои покои и даже не посмотрел в его сторону. Лада открыл дверь своей комнаты и замер. Тишина и темнота. Школа волхвов опустела. Наставник, Богдан, друзья и недруги такие разные. По сути, единственные близкие люди, с которым он провел недолгую жизнь. Теперь он единственный обитатель этих комнат и коридоров. Лада осветил комнату слабенькой ведой огня и лег на кровать. Все произошедшее не укладывалось в голове. Казалось, это был только сон. Сейчас он встанет, разбуженный топотом друзей за дверью, строгим голосом наставника, получит задание, выполнит его с горем пополам, станет волхвом, и все пойдет как раньше. Но нет. Все изменилось навсегда. Вдруг он услышал за дверью тяжелые шаги. Сердце заколотилось от страха. Может, это опять шиноби? Пришли добить остальных? Лада стал судорожно перебирать в голове веды, которые он знал и которые мог хоть как-то применить для самозащиты. Дверь открылась, и в комнату заглянули мертвые глаза княжеского дружинника Разнега. «Тихо. Иди за мной. Князь хочет тебя видеть». Разнег провел Лада тайным ходом, оказавшимся в стене терема. Шли они без факела и без веды огня, и Лада совсем запутался в темных поворотах. Каким-то образом они сразу вышли к покоям князя. Разнег осмотрелся, два раза постучал и открыл дверь в покое князя. Затолкнул туда Лада и закрыл дверь снаружи. В покоях тоже было темно. Лада медленно двинулся вперед. Из спальни князя доносились какие-то звуки. Лада подошел к дверному проему и заглянул внутрь. Князь сидел за столом, разговаривал сам с собой. Услышав за спиной шаги, он резко вскочил, и в его руке блеснул острый кинжал. «А, это ты!» Махнул он рукой. Лицо его, искаженное болью и страданием, мгновенно приняло обычное безэмоциональное выражение. «Я позвал тебя, чтобы сказать, ты выходишь не через 3 дня, а сейчас. Все припасы уже собраны. Тебя будет сопровождать Разнег. Двинетесь как можно дальше от Суждальского тракта и вообще от хоженых дорог». «Как сейчас?» Потрясенно спросил Лада. «Почему?» «Если тебе недостаточно княжеской воли, объясню. Я больше никому не доверяю, подозревая, что у нас завелся предатель. Поэтому информация для совета будет немного отличаться от реальности». «А вы мне доверяете?» «Тебе?» Князь задумался, внимательно осматривая лицо Лады. «Тебе тоже не доверяю. Но это не важно, поскольку ты пока не опасен. Иди, Лада, выполняй задачу. От нее зависит гораздо больше, чем ты думаешь. Да хранит тебя солнцелекий Хорос!» Уже через 1/4 свечи, быстро собравшись, Лада и Разнег выезжали через северные ворота, нагруженные соломой телеги, закутанные в неприметные крестьянские плащи. Выезжали в ночь темного княжества, встречающего их уханьем совы и безмолвным светом двух разноцветных лун. Закрыв за Лада дверь, князь выглянул в коридор, чтобы убедиться, что охрана по-прежнему стоит в дальнем конце коридора и не могла услышать доносящихся из покоев звуков. После этого он крепко заперся на все замки и вернулся к столу. Сегодня чуть было не произошло это. То самое, чего князь Брислав боялся больше всего в жизни. Он мог умереть. Но не своей смерти боялся князь, а того, что вместе с ним умерло бы и все темное княжество. Самое дорогое и важное, что у него было. Несравненно более ценное, чем любая жизнь, включая его собственную. Потому что не только перед своими людьми и богами держит он ответ, а перед предками воспоминания захватили князя. Крепкие руки отца поднимают его в детских доспехах и с игрушечным мечом из липы и сажают на лошадь. Лошадь высокая, большая и громко бьет копытом. Маленькому Бреславу страшно, но отец придерживает его. Впереди весь строй дружины. Они вскидывают мечи и кричат, приветствуя маленького княжича. Брислав вскидывает меч и тоже кричит тонким голоском. Теперь он мужчина. Брислав собирает игрушки и переходит с женской половины терема, где жил с княгиней-матерью, на мужскую. Боярин-воспитатель Филофей строго, но с любовью учит премудростям княжеской жизни, письму и чтению, правильной молитве богам. Меч становится все тяжелее и прочнее, уже из ясеня, затем из дуба. Долгие часы вместо игр с боярскими детьми Брислав проводит на скучных государственных совещаниях, внимая каждому слову отца. Он не понимает и половины того, о чем говорят взрослые, но быстро впитывает язык косых взглядов, поклонов, скрытых угроз и показного подобострастия. К 14 годам он уже владеет настоящим мечом, метко стреляет из лука, разбирается в тактике и стратегии, прекрасно сидит в седле и едет в первый бой. Пограничная схватка с удельным князем, не желавшим по-хорошему идти под власть первого престола. Отец не пускает сыновей в бой, но Брислав храбро проявляет себя под градом стрел и достойно сражается, когда фланговый удар конницы врывается прямо в княжескую ставку, когда другие братья испугались и смешались. Враг разбит. Великий князь принимает клятву верности еще одного удельного княжества, с гордостью посматривает на сына. Чем старше становится Брислав, тем больше он понимает. Ни он, ни его братья, ни княгиня-мать никогда не займут в сердце отца такого же места, как темное княжество. Все мысли и планы отца посвящены только одному. Как укрепить свою власть и передать ее в крепкие руки? Как сохранить династию? Как продлить уходящую века цепь правления? Не подвести отца, деда, прадеда. Жизнь Брислава и его братьев – сплошная череда испытаний. Даже когда он ест, играет и читает, то чувствует, что отец оценивает его, примеряет на роль наследника, сравнивает с братьями. И постепенно сам Брислав проникается этой важностью, впитывает ее в кровь и плоть. Главное – это княжество. Мертвый князь подошел к скрытому в стене алтарю, достал из клетки красивую певчую и быстро надрезал ей горло ритуальным ножом. Разложил теплые внутренности перед истуканом Хороса и опустился на колени. «Приди!» — негромко сказал он. «Нужно поговорить! Нужно как никогда! Приди! Молю тебя! Ты не говорил со мной 100 лет!» Но сегодня не отмолчишься. Я не сдвинусь с места, пока ты не придешь. Мертвый князь замер в ожидании. Память вновь захлестнули воспоминания из прошлого, так тесно переплетенная с настоящим моментом запутанный клубок. Вот отец лежит,